Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 2 чайных ложки 3 раза в день. Настойка 15,0 по 15 капель 2-3 раза в день. Номер 91. Лапчатка гусиная или гусиная лапка. Семейство розовоцветных. С лечебной целью используется трава, плоды и свежий сок растения. Растет на лугах, берегах рек, у дорог. Лапчатка гусиная – это многолетнее травянистое растение. Имеет ползучие длиной 10-15 см стебли, в узлах укореняющиеся. Листья перистые, многопарные, 6-10 пар листочков, сверху голые, снизу, а иногда сверху, бело-шелковистые, листочки пильчато-зубчатые. Цветки у лапчатки гусиной одиночные, на длинных цветоножках в узлах стебля. Довольно крупные, до 20 мм в диаметре, желтые. Плоды – сборные орешковидные семянки. Вкус листьев терпкий, запах цветков приятный. Цветет растение в мае-сентябре. Траву собирают во время цветения, а плоды – созревшими. В народной медицине лапчатку гусиную применяют в основном в виде отвара из трав при судорогах различного характера, даже при столбнике. Лучше применять отвар как профилактическое средство, так как он действует медленно. Кроме того, растение считается вяжущим средством и отчасти более утоляющим. Рекомендуется лапчатка гусиная при спазмах и боли в желудке. Препараты из нее регулируют функциональную деятельность толстых кишок и предупреждают запоры, несмотря на то, что в растении есть вещества, обладающие вяжущим действием. Такой же отвар пьют при сильных маточных болях и болезненных менструациях в сочетании с компрессом из этого растения на низ живота. Эффективнее действует отвар не из травы, а из плодов лапчатки гусиной на молоке. 1 чайная ложка семян на стакан молока. Отвар пьют в течение дня в 2 приема. Отвар из травы на козьем молоке является сильным мочегонным средством. При желчно-каменной болезни и болезнях печени еще более эффективен свежий сок растения, смешанный поровну со свежим соком зеленой ржи. Применяют смесь по 1 столовой ложке 3 раза в день. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 2-3 столовых ложки 3 раза в день. Номер 92. Лапчатка прямостоячая. Народное название. Узик, дубровка, дикий колган, завязанный корень, пупная трава, поносная трава. Семейство розовоцветных. С лечебной целью используют корневище. Лапчатка прямостоячая растет в лесах и рощах, где много света, на больших и сухих лесных опушках, а иногда на сырых болотах и болотах между кустарниками. Лапчатка прямостоячая – это многолетнее травянистое растение высотой 10-30 см. Корневище горизонтальное, изогнутое или прямое, неравномерно утолщенное, очень твердое, цилиндрическое или многоглавое, с многочисленными тонкими придаточными корнями, длиной 3-4 см и толщиной 1-2,5 см. Снаружи оно темно-бурое, в изломе красное. Запах свежего корневища напоминает запах роз. Вкус у